«Почему Дрезден? Что такого ты прячешь?» И я услышал, как она выдвигает средний ящик. Послышался щелчок, сопровождаемый удивленным Мёрфиным ругательством. Трубка упала на пол. Я услышал выстрелы, оглушительно громкие в телефонной трубке. Визг рикошетящих пуль, потом вопль. «Чёрт!» — крикнул я в трубку. «Мёрфи!» Я с размаху двинул трубкой по рычагу и бегом ринулся обратно в машину. И приятель удивленно вылупился на меня таксист. «Где пожар?» Я захлопнул дверцу и торопливо назвал адрес своего офиса. Потом сунул ему все оставшиеся у меня наличные. «Привезите меня туда 5 минут назад!» При виде денег таксист еще сильнее вылупил глаза. Потом пожал плечами. «Психи?» — вздохнул он. «И почему таксистам вечно достаются одни психи?» И сорвал машину с места, оставив за нами облачко дыма из-под шин.